О сценах. Делаете ли вы сцены своему мужу и друзьям, сударыня? Хотя у вас вид Минервы, я крайне удивлюсь, если вы к ним не прибегаете. Сцена — излюбленное оружие женщин. Она позволяет им разом, путем короткой эмоциональной вспышки, полной негодования, добиться того, о чем бы они в спокойном состоянии тщетно просили целые месяцы и годы. Тем не менее, они должны приноравливаться к мужчине, с которым имеют дело. Встречаются такие легко возбудимые мужчины, которые получают от ссор удовольствие и могут своим поведением перещеголять даже женщину. Даже запальчивость сквозит в их ответах. Такие ссоры не обходятся без взаимных грубостей. После скандала накал слабеет, на душе у обоих становится легче, и примирение бывает довольно нежным. Я знаю немало женщин, которые, устраивая сцены, не страшатся и побоев. Они даже втайне жаждут их, но ни за что в этом не признаются. Ну, а если мне нравится, чтобы меня поколотили? Вот ключ к этой непостижимой загадке. У женщин, ценящих в мужчине прежде всего силу, духовную и телесную, а плеуха, которую им закатили, только подогревает чувство. Какая мерзость! — воскликните вы. Мужчина, поднявший на меня руку, перестал бы для меня существовать. Вы искренне так думаете, но для полной уверенности вам нужно бы испытать себя. Если ваше омерзение подтвердится, это означает, что гордость вас сильнее, чем чувственность. Нормальный мужчина терпеть не может сцен. Они ставят его в унизительное положение, ибо он при этом, как правило, теряет инициативу. Да и может ли уравновешенный супруг успешно противостоять разъяренной пифии, которая со своего треножника обрушивает на него поток брани? Многие мужчины, стоит только разразиться буре, предпочитают удалиться или, развернув газету, перестают обращать внимание на происходящее. Следует помнить, что бездарно разыгранная сцена быстро надоедает. Уже само слово «сцена» нам многое объясняет, оно позаимствовано у актеров. Для того, чтобы произвести эффект, она должна быть мастерски разыграна. Начавшись с пустяков, только потому что накопившееся раздражение требовало выхода, сцена должна постепенно набирать силу, питаясь всеми тягостными воспоминаниями, пополняясь давнишними обидами, наполняя все вокруг рыданиями. Затем в подходящий момент должен произойти перелом, стенания пошли на убыль, им на смену пришли задумчивость и тихая грусть. Вот уже появилась первая улыбка и венец всему — взрыв сладострасти. Но чтобы так разыграть сцену, женщина должна действовать по заранее обдуманному плану и все время владеть собой. Вы правы, сударыня. Ничего не поделаешь. Театр. Талантливая актриса постоянно отдает себе отчет в том, что говорит и делает. Лучшие сцены — те, которые устраивают намеренно и тонко разыгрывают. Не только женщины владеют этим искусством. Выдающиеся полководцы, Наполеон, Лёте, редко впадали в гнев лишь тогда, когда полагали это необходимым. Но уж тогда их ярость сокрушала все преграды. Лёте в приступе гнева швырял наземь свою маршальскую кепи и топтал его. В подобные дни он еще утром говорил своему ординарцу: «Подай-ка мне моя старая кепи». Берите с него пример. Берегите свое возмущение для важных обстоятельств. Будьте пастырем ваших слез. Сцены только тогда эффективны, когда редки. В странах, где грозы гремят чуть ли не каждый день, на них никто не обращает внимания. Не стану приводить в пример самого себя. По натуре я мало раздражителен, Однако и я раз или два в году выхожу из себя, когда слишком уж возмутительная несправедливость или нелепость лишает меня обычного спокойствия. В такие дни мне все вокруг уступают. Неожиданность — один из залогов победы. Меньше сцен, сударыня, но с большим блеском. Прощайте.